Когда Бутиера закончил играть, я увидела, как по щекам отца текут слезы. Я и сама была растрогана. Оттого смотрела на Бутиера, широко раскрыв глаза, в которых совсем нетрудно было прочитать зарождающиеся чувства. И Аполлосис его разглядел. «Я построю вам гитару», — пообещал отец. Они договорились о сроках и вознаграждении, и грек ушел, подарив мне на прощание апельсиновую улыбку. Нетрудно догадаться, что я влюбилась в Бутиера. В свою очередь он также страстно ответил на мое чувство. Мы стали встречаться, используя для свиданий каждую свободную минуту. Но наши отношения были на редкость невинны, какими не бывают уже в сегодняшние раскрепощенные времена. Ни одним движением, ни одним словом Бутиера не пугал моей девичьей души, не торопил главного события, а терпеливо ждал, пока все произойдет естественно, когда Бог даст на это свое согласие. Мы на целые дни уезжали за город, благо стояло превосходное лето с бурным цветением, с птичьими песнями, с парным молоком прямо из-под коровы, с купаниями в быстрых речках и взаимными шептаниями на ухо всяких нежных словечек. В середине июля Бутиера предложил мне стать его женой. Мы лежали на крыше нашего десятиэтажного дома, загорали, пили квас, разглядывая в небесах пролетающие самолеты, а потом мой возлюбленный грек, щекоча мои губы своими, тихо сказал: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я хочу, чтобы ты родила мне дочь и чтобы она была похожа на тебя». «А если она будет похожа на тебя?» — спросила я. «Это будет трагедия», — ответил Бутиера. «Ее никто не возьмет замуж». «Тогда я рожу мальчика. Он вырастет до 6,5 футов и будет такой же сильный, как ты». «Я люблю тебя», произнес Бутиера так страстно и нежно, как был на это способен грек, половина крови которого была замешана на жарком испанском вине. «Я тебя тоже люблю», — ответила я и поняла, что именно сейчас произойдет то, чего так боятся или так ждут невинные девушки. Он целовал мои плечи и грудь и все время повторял: «Какая ты белая! Мой Бог, какая белая кожа!» Он расстегивал пуговки на моей юбке, тыкаясь носом в живот и жадно втягивая ноздрями воздух. «Какая ты сладкая!» — шептал Бутиера и, слегка пугая меня, негромко рычал: «Какая ты!» Он не закончил фразы, так как ласки подошли к самому ответственному моменту. Мой белый живот открылся солнцу, и на него властно и нежно легла огромная рука, поглаживая и одновременно скользя к бедрам. Бутиеро навалился на меня, и волосы его груди щекотали мою грудь. «Не бойся!» — шептал грек, хотя я и не думала бояться. «Не бойся!» Он целовал мою шею, слегка покусывая кожу, надавливая своими бедрами на мои. «Не бойся!» Инстинктивно я пыталась сжимать колени, но под тяжестью тела Бутиера ноги разошлись, и тут я испугалась. Что-то вспыхнуло у меня в глазах, чем-то обожгло в животе, и я закричала. Таким образом Бутиеро стал моим первым мужчиной. И все шло к тому, чтобы я вышла за него замуж. Отец с упоением трудился над новой гитарой, впрочем, не оставаясь при этом слепым. Он отлично видел, что между мною и греком происходят недвусмысленные отношения, и боялся того мгновения, когда выросшая дочь покинет дом отца, следуя за мужем по неизвестным дорогам жизни. — Ты поедешь в Грецию? — спрашивал меня отец. — Поеду, если он захочет. — А как же я? И как твой институт? — У тебя куча племянников и сестры. Они не оставят тебя одного. И, даст Бог, я рожу тебе внука. Тебе будет кому передать свое мастерство. И потом в Греции тоже есть медицинский институт. В такие минуты отец смотрел на меня пристально и, должно быть, вспоминал мою мать, красавицу Кэтрин, так рано ушедшую и оставившую его без женского тепла. Вероятно, отец подсознательно боялся, что меня может постигнуть судьба матери, а потому призывал не торопиться обзаводиться детьми, а просто пожить в свое удовольствие. Но, как бывает, мы рассчитываем на одно, а происходит совершенно другое. Уже через месяц после того памятного июльского дня я поняла, что беременна и что непременно рожу своему возлюбленному мальчика, в жилах которого будут течь 4 европейские крови: немецкая от отца и меня, английская от герцогини Мравской, моей матери, а греческая и испанская от Бутиера.